Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто хотя бы попробовал создать сценарий своего путешествия мечты. «Ужель настолько, чтоб смотреть назад, — сказал мой вождь, — они твой дух волнуют? Не все ли равно, что люди говорят? Иди за мной, и пусть себе толкуют. Как башня с той, которая вовек не дрогнет, сколько ветры не бушуют. Цель от себя отводит человек, сменяя мысли каждое мгновенье, дав ход одной, другую он пресек. Что мог бы я промолвить в извиненье? Иду, — сказал я, — краску чую сам, дарующую иногда прощенье». Между прочим, мы делали упражнения по блоку. Может быть, стоит послушать то, что он писал в продолжении того, звучащего в предыдущей программе фрагмента. «Реальность, описанная мною, это единственная реальность, которая для меня дает смысл жизни». Цитирую я Александра Блока. «Либо в действительности существуют те миры, либо нет. Для тех, кто скажет «нет», — писал Блок, — мы все останемся просто так себе декадентами, сочинителями невиданных ощущений. За себя лично я могу сказать, что у меня, если и была когда-нибудь, то окончательно пропала охота убеждать кого-либо в существовании того, что находится во мне, но выше и дальше меня самого». Александр Блок. Мы с вами по-прежнему на втором уступе предчистилища. И здесь находятся люди нерадивые, умершие насильственной смертью. «Мы были все в свой час умершвлены, и грешники до смертного мгновенья, когда лучом небес озарены, покаялись, простили оскорбления, и смерть прияли в мире с божеством, здесь нас томящим жаждой лицезрения». Здесь, на этом уступе, мы встречаемся с Буанконте, сыном графа Гвидо да Монтефельтра. Буанконте предводительствовал аретинскими гибеллинами в войне против флорентийских гвельфов. И 11 июня 1289 года пал в битве на Кампальдино. Вряд ли кто-нибудь из наших слушателей сможет повторить, а тем более запомнить эти имена. Почему их столько в божественной комедии? Мне хочется ответить: потому что их все равно меньше, чем людей, живущих в нашей реальности. Они плохие или хорошие? Они умные и глупые, ленивые и активные. Они осуждены и переживают воздаяние. Они ходят по уступам горы, не в силах найти путь наверх. Однако меня не покидает ощущение, что каждая встреча, которую Данте совершает в аду и в чистилище, дает ему новые силы для движения. Каждая встреча на его пути, встреча, огромное число которых мы пропустили, дает Данте крупинку понимания. Крупинку понимания того, зачем он живет, зачем совершает это героическое путешествие. Крупинку понимания того, что такое покаяние и раскаяние, грех и чужая боль. Люди в божественной комедии, не пугайтесь, пожалуйста, этого слова, играют роль своего рода трансформаторов, которые хранят энергию движения. Каждый человек – притча. Каждый человек – это опыт. Уникальный и неповторимый опыт, в том числе и опыт совершения ошибок, из которого путники извлекают урок для того, чтобы двигаться из ада к чистилищу и раю. Но ведь точно таковы и наши собеседники. Люди, просто люди вокруг, наши добрые знакомые, наши начальники, подчиненные, политические лидеры, религиозные деятели, члены сект, манипуляторы и манипулируемые. Мы не можем ничего объяснить и не можем совершить никакого следующего шага в жизни, если не опираемся на какие-то вполне реальные, ощутимые уроки и примеры из жизни, уроки и примеры человеческих судеб. Многим из нас трудно почувствовать, что такое Бог или Вселенная. Нам нужен какой-то постепенный подход к бесконечному идеалу. Человеку в жизни, наверное, требуется какое-то определенное число повышающих трансформаторов, людей и встреч для того, чтобы в конечном итоге он смог осознать, что является частью чего-то большего, чем он сам. Когда я оглядываюсь назад, отсюда, с горы Чистилища, туда, в сторону моего личного ада, ведущего этой программы, я вдруг начинаю понимать, что люди, в отношении которых я совершил ошибку, или люди, которые обижали или унижали меня в моей жизни, сыграли, может быть, гораздо более позитивную роль в моем существовании, чем те люди, которые меня хвалили или превозносили, или даже любили. Во всяком случае, сейчас, с того места на горе Чистилища, на котором нахожусь лично я могу совсем по-другому взглянуть на мои отношения с женщинами и с начальством, с людьми, которых я, например, считал тайными или явными врагами. Вполне возможно, что их вражда не дала мне двигаться в каком-то неверном, ненужном, преждевременном для меня направлении. В конце концов, если бы не они, я, по всей видимости, оказался бы в какой-то совершенно иной точке своего подъема. И крайне маловероятно, что я бы смог в той и другой точке понять или постичь существенно больше, чем я понимаю или постигаю сейчас. Наши встречи на жизненном пути, как встречи Данте, не работают ли они такими повышающими трансформаторами, которые дают нам возможность двигаться в направлении своей собственной души? Просто очень часто мы можем оценить ценность таких встреч только потом, когда смотрим на них откуда-то издалека, по крайней мере, в нашем линейном человеческом времени. Что нас больше толкало вверх к осознанию цельности и бессмертия собственной души, или, по крайней мере, к догадкам об этом? Горе, унижение или счастье и радость? Вздрогнешь, и горе с плеч, и душа горе. Дай мне, о горе, «Спеть о моей горе». Поэма «Горы» у Цветаевой. Не чистилищу ли она посвящена? Давайте попробуем точно так же, как Данте, каждый раз, когда он подходит к душе. Правда, он напрямую к душе человеческой подходит в божественной комедии, к душе, лишенной оболочки тела. Каждый раз он чувствует с ней некоторую прямую связь. Давайте вот прямо сейчас попробуем оценить, каким образом значимые люди и встречи в нашей жизни могли давать нам сигналы к повышению уровня своего существования. Мы можем с вами эти воспоминания разложить разными методами, которые вам удобны. Вы можете расположить таких людей в определенном, ну скажем, социальном порядке. Это члены вашей семьи, сотрудники, связанные с вашей работой, люди, с которыми вас связывают единые политические убеждения, граждане государства, в котором мы живем, члены нации, те из них, которых вы ощущаете как достойных, помогших вам однажды что-то осознать, представители рода человеческого и, наконец, живые существа как целое. Может быть, вам будет удобнее проанализировать ваши встречи или ранжировать их в соответствии со значимостью, скажем, в пространстве. Кто из людей помог вам почувствовать ваш дом вашим домом? Кто из людей помогает вам чувствовать своей ваше место работы, школу или институт? Кто позволяет вам называть город своим, а всю землю как место, в котором вы живете? Любовь к кому позволяет вам чувствовать, что вы живете в Солнечной системе, а в галактике, а в целом космосе? Можно подойти с чисто религиозной стороны. Например, в рамках христианства люди, которые помогали вам так или иначе совершить шаги трансформации, расположатся примерно следующим образом. Священник вашего прихода, патриарх, религиозный лидер, который дает вам ощущение, что народы на земле едины и что вы являетесь частью какого-то большего братства. Святой. И, наконец, ваш образ Христа. Не надо забывать, что это тоже встреча, точно такая же, как встреча Данте и Вергилия, или нас с вами, с этими живыми людьми. Я надеюсь, что пока я говорил, вы уже смогли как-то расположить свои повышающие трансформаторы в образах людей. Еще раз хочу вам напомнить, что отрицательный опыт – это тоже опыт, который иногда заставляет поверить в Бога, почувствовать бессмертие души, или почувствовать уверенность в себе, то есть уверенность в том, что ты можешь преодолеть беду. Такие отрицательные встречи тоже могут располагаться в этих повышающих цепочках. Сейчас мы с вами сделаем упражнение. Я в этом упражнении буду обозначать ваши встречи, людей или их образы просто цифрами. А вы будете представлять себе те конкретные образы и встречи, которые лежат в диапазоне между вами и Вселенной. Ведь туда, в сторону Вселенной, которая невыразима, движутся Данте и Вергилий. И Данте идет по цепочке своих встреч. Подышите пламенем свечи. Вдохните тепло и свет. И выдохните суету и тени. Вдохните тепло и свет и представьте себе, как это чудесно. Все живые клетки в вашем организме работают вместе. Они составляют вашу единую личность, в которой сейчас царит свет. Полюбите себя. Вдохните тепло и свет свечи и почувствуйте, что в этом лучике тепла и нежности, который вы вдыхаете, есть связь с человеком-трансформатором, которого вы поместили в самый низ цепочки. С человеком-трансформатором номер один. Даже если этот человек обижал вас когда-то, почувствуйте эту связь и почувствуйте любовь к нему. Разрешите себе с нежностью вдыхать его образ и эту связь, чувствуя, как от этого прячется и убегает какая-то предательская тень, которая, как заноза, мешала вам расслабиться и почувствовать любовь к себе. Просто сидите и почувствуйте, как с каждым вдохом вы объединяетесь с этим самым первым номером своей цепочки. А со следующим вдохом, не упуская из виду свою связь с номером один, проделаете то же самое с вашим трансформатором номер два. Почувствуйте свою любовь к ним обоим. Почувствуйте любовь, которую первый номер и второй испытывают друг к другу или могут испытать по отношению друг к другу и к вам. Отчетливо представьте себе о том, как разглаживаются лица этих людей. Как ваша любовь и ваше прощение, и их любовь и прощение по отношению друг к другу разглаживают складки в уголках рта. А теперь попытайтесь выполнять это упражнение таким же образом и для следующих трансформаторов вашей жизни, пока не почувствуете, что вы на сегодня дошли до предела. Что большее число любви и душ просто не помещается сейчас в вашей голове. И тогда глубоко-глубоко вдохните тепло от пламени свечи. И вместе с выдохом отправьте им всем свою любовь и благодарность. И просто откройте глаза. Хорошо бы повторять это упражнение раз в несколько дней, пытаясь прибавить к этому уровню еще один, следующий, до тех пор, пока вы не почувствуете, что вы соединились с образом, началом или человеком, который помог вам ощутить свое единство со Вселенной. Это совсем не сложное упражнение на самом деле. Только помните, что и Блок, и Цветаева, и Данте, и Вергилий, и ваша собственная или живая Беатриче — это точно такие же живые фигуры, которым можно отправлять свою любовь и с которыми можно чувствовать единение в этом упражнении. Помните, как сказал Блок? За себя лично я могу сказать, что у меня, если и была когда-нибудь, то окончательно пропала охота убеждать кого-либо в существовании того, что находится выше и дальше меня. И у меня тоже. Но это желание не пропало у Данте. И вот, что расскажет ему его следующий повышающий трансформатор Буан Конте. Туда, где имя ей не нужно боли, я ранен в горло, идя напрямик, пришел один, окровавляя поле. Мой взор погас, и замер мой язык на имени Марии. Плоть земная осталась там, где я к земле поник. Знай и поведай людям. Ангел рая унес меня, и ангел адских врат кричал: «Небесный, жадность-то какая! Ты вечное себе присвоить рад и, пользуясь слезинкой, поживиться, но прочего меня уж не лишат. Ты знаешь сам, как в воздухе клубится пар, снова истекающий водой, как только он, поднявшись, охладится». Ум, сочетая с волей вечно злой и свой природный дар пуская в дело, бес двинул дым и ветер над землей. Ты вечное себе присвоить рад. Вечное — это душа Буан Конте, которую ангел носит в рай, пользуясь малой слезинкой его раскаяния. Дьявол решает завладеть хотя бы прочим, то есть телом. Ум, сочетая с волей вечно злой, не слишком ли многие из нас держат зло, но людей, опыт общения с которыми помог нам что-то понять и чему-то научиться в этой жизни, пусть даже ценой боли, как Буан Конте, я ранен в горло, идя напрямик, пришел один, окровавляя поле. И от одной слезинки, которая была обращена к Марии, ангел рая унес его, так что сторож адских врат упрекал небесного ангела в жадности. Стоит только чуть-чуть раскаяться в злых мыслях, вспомнить добро, как ты, мой дорогой радиослушатель, уже не в аду, ты уже в чистилище. Я начал так. Я помню, светоч мой, ты отрицал в стихе тобою спетом, что суд небес смягчается мольбой. А эти люди просят лишь об этом. Или их надежда тщетна, или мне твои слова не озарились светом? Он отвечал: они ясны вполне, и этих душ надежда не напрасна, когда мы трезво поглядим извне. Вершина правосудия согласна, чтоб огонь любви мог уничтожить вмиг долг, ими здесь платимый повсечасно. А там, где стих мой у меня возник, молитва не служила искупленьем, и звук ее небес бы не достиг. Огонь любви — это горячая молитва живых. За всех. За хороших и плохих. Говорят, что наука доказала, что когда люди искренне молятся о здравии больных, они выздоравливают быстрее. Такие опыты действительно проводились. Нужно только хотеть направить огонь любви к нам, живым, слабым и сирым. Потому что хотим мы этого или нет, мы все равно куда-то двигаем друг друга. Стоит только захотеть это понять. Спокойной ночи. Schwert, das uns durchläuft.